Это напоминание. О чем? О том, каким идиотом может быть парень, когда уверен, что он круче всех. Лип дернулся и замер. Ясмин никак не прокомментировала слова полицейского. Коп стоял ближе всех к двери, поэтому он вышел первым, как только она со скрипом отъехала в сторону. А потом устроил представление, придерживая дверь, чтобы она не ударила внезапно Ясмин или ее сына. А как же ударит! Много он знает об этом лифте. Он постоял сбоку, ожидая, пока все выйдут, и она проскользнула мимо него, говоря на ходу сыну: «Займись-ка этими пакетами, Дэн, и не урони парики, потом хлопот не оберешься пыль с них стряхивать». Она впустила их в квартиру и включила свет в комнате, которая служила у них гостиной. Затем последовало очередное указание сыну: «Иди, набирай ванну, с шампунем только полегче, а не как в прошлый раз». «Хорошо, мам», — сказал Дэниел. Он бросил застенчивый взгляд на полицейского, взгляд, который так красноречиво говорил: «Как тебе наша берлога, чувак?» Что у Ясмин душа заболела за сына, эта боль породила в ней гнев, поскольку она вновь увидела, сколько они с Дэниелом потеряли. «Займись уже делом», — велела она сыну, а копу сказала: «Так чего тебе от меня надо? Как ты сказал, тебя зовут?» «Он Уинстон Катамам», — встрял Дэн. «Сколько раз тебе говорить быстро за работу?» Он ухмыльнулся, полыхнув крупными белыми зубами, зубами взрослого, в которого он превращается куда быстрее, чем ей бы того хотелось. Улыбка осветила его лицо, не такое темное, как у Ясмин, ведь в нем смешались цвета кожи отца и матери. Мальчик исчез в ванной, и оттуда сразу послышался шум воды. Он, видимо, вывернул кран на полную мощность, желая показать, что данное ему поручение он выполняет ловко и умело. Уинстон Катта остался стоять у двери, и это разозлило Ясмин еще сильнее, чем если он пошел разгуливать по всей квартире, осматривая каждый уголок ее собственности. Комнат было всего четыре, и это заняло у него не больше двух минут. — Так в чем дело? — спросила она. — Вы позволите мне осмотреть вашу квартиру? — попросил он вместо ответа. — Зачем? — Я ничего плохого здесь не прячу. — У тебя ордер есть? — И я ходила отмечаться на прошлой неделе, как всегда отмечаюсь у Шэрон Тодд. Если Шэрон Тодд сказал вам что-нибудь другое, если эта сучка записала мне пропуск... Ясмин ощутил, как страх ползет по коже рук от пальцев вверх, и вновь осознал, какую власть имеет офицер службы надзора над тем, что называется ее свободой. Ее не было на месте. Понятно. Мне сказали, что она у врача. С ней какой-то приступ случился, и ей велели срочно сдать анализ или еще что-то. И когда я пришла... Ясмин сделала глубокий вдох, желая остановить поток слов. Она злилась, злилась на себя за то, что испытывает страх, и злилась на этого копа с порезанным бритвой лицом, который принес страх в ее дом. У копа на руках были не только все козыри, вся колода, и они оба знали об этом. Пожав плечами, она сдалась. — Смотри, если хочешь, все равно не найдешь того, что ищешь. Бесконечно долгую секунду он смотрел ей в глаза. Она отказалась отводить взгляд, потому что отведенный взгляд означал бы, что он раздавил ее одним пальцем, как блоху. Поэтому она тоже смотрела на него, стоя там, где стояла, у прохода на кухню. В ванной раздавался плеск воды. Дэн намыливал парики. Наконец коп произнес: «Отлично». И кивнул ей смущенно и вежливо. Но она все равно была убеждена, что он притворяется. Первым делом он двинулся в ее спальню и щелкнул там выключателем. Ясмин видела, что он раскрыл платяной шкаф, с которого облупилась почти вся краска, но не стал выворачивать все подряд карманы, лишь провел пальцем по паре брюк. И из комода не стал выдвигать ящики. Задержался только, разглядывая то, что лежало на его крышке. Расчески, в одной из которых застряли белокурые волосинки, и блюдо с разноцветными бусами, которыми Ясмин подвязывала свои косички.